Толя хмыкнул. «Вы не согласны?» — повернулся к нему Сева. «Согласен», — пропыхтел Толя, набулькивая себе второй стакан. «Волчица тоже выглядит обаятельной, когда не рычит». «Рычит? А вы думаете, людоедством занимаются молча? Она людоедка?» «Пусть это вас не пугает. Мальчиков она переваривает с трудом, а потому за ними и не охотится». Сева попытался дать сдачи. «Но для вас она, конечно, делает исключение. Приходится, раз нет других, хватает тех, кто рядом, терпим». «Кого это вы терпите?» Сама Ирина с накаленными у плиты щеками ворвалась к нам. «Вас, Ирина Михайловна, ваше обаяние нам приходится терпеть», — Толя раздвинул в улыбочке круглую физиономию. Ирина повернулась к Севе. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде». «Представьте себе, я примерно тоже подумал, только, конечно, другими словами», — обрадованно подхватил Сева. «Раз уж вы столь проницательны, то догадайтесь, зачем я сюда сейчас пожаловала?» «Наверное, чтобы пригласить нас к столу». «Не угадали. Во-первых, наша компания еще не в полном составе. Во-вторых, пирог с капустой пока не дошел. А в-третьих, вот ради этого третьего я и пожаловала. Считаю, что крепкой настойки, которую приготовила Екатерина Ивановна, может и не хватить. Надо учитывать четверо мужчин. Неплохо бы срочно купить бутылочку или две коньяка. А теперь еще раз проявите свою проницательность, молодой человек. Скажите мне, кто должен совершить сей подвиг?» «Берегитесь лжепророков и берегитесь пророчествовать», — торжествующе возвестил Толя Зыбков. «Сева принял. Понимаю, этот подвиг должен совершить я. Умницы, не медлите». Сева ушел, Ирина выкурила с нами сигарету, скрылась на кухне. Толя Зыбков узрел мыслителя на столе, взял его в руки, долго вертел, наконец, непочтительно перевернул его вверх ногами, присвистнул. «А скамеечка-то...» Низенькая скамеечка, на которой восседал мыслитель, была с украшением. По нижнему краю шел простенький ступенчатый узор. Я как-то не обратил на него внимания. «Это поразительно, Георгий Петрович. Недостаточно, видите ли, сидеть на удобной скамеечке, желаем еще и на красивой. Откуда эта странная потребность в красоте? Бабушка-обезьяна, похоже, ею совсем не грешила». И мы, склоняясь над перевернутым мыслителем, заговорили о необходимости искусства. Тема наша не скоро иссякла, а Миша все еще не появлялся. Вошла Катя, уже без передника, без кухонного румянца на лице, тщательно причесанная, со следами косметики, в светлом праздничном платье. «Все готово. Может, начнем, чтобы не томиться?» «Да, где же Сева?» «Послан за коньяком. Он давно уже вернулся. Сунул коньяк и мгновенно исчез. Я думала, он поспешил к вам. Ну-ка, ну-ка, пойду взгляну, что он там...» Минут через 10 Сева появился. Он был почему-то без своего ультрамодного галстука, лицо чуть бледное и как-то симметричное. Я не успел его спросить, что с ним, как на столе зазвонил телефон. Совсем незнакомый мужской голос. «Товарища профессора Гребина, Георгия Петровича, мне, если можно. Слушаю вас. Из отделения милиции беспокоит. Капитан Кумушкин, вопрос один к вам, если разрешите». «Из милиции? Да, прошу». «Вам известен такой гражданин Копылов, Михаил Александрович?» «А что с ним?» «Да вот задержан». Через 5 минут я уже бежал вниз по лестнице. Довольно просторная, не слишком светлая комната милиции, перегороженная барьером, вызывала ощущение суровой отрешенности, даже заброшенности, словно находилась не рядом с шумной, залитой вечерним солнцем московской улицей, а где-то на глухой железнодорожной периферии. У входа скучающе подпирал косяк дверей дюжий милиционер. За барьером маячили красные околыши, а у стены на скамье под плакатом, уныло призывающим к борьбе с пьянством,